Глава 9. Первая встреча с КВН. Не парни. Кем я хочу стать? С ответом на этот вопрос я определилась задолго до окончания школы, поэтому в 11 классе пошла на подготовительные курсы в Екатеринбургский театральный институт. Решение принималось не без боя. Наступление на мои театральные позиции шло со стороны мамы и бабушки. Для них театр и творческая работа вообще — это не совсем работа, а скорее досуг, баловство. Они переживали, что дочь, внучка, вместо того, чтобы стоять с указкой у доски или заниматься чем-то полезным для общества и государства, будет на потеху публики топтать пыльную сцену. Споры были драматичными. Но в итоге со стороны взрослых было найдено оправдание театральным курсам. Лишь бы Юля не бездельничала. Занятия были не бесплатные, поэтому я старалась быть прилежной девочкой и не пропускать. Нам давали азы актерского мастерства, учили правильной и красивой речи, образному мышлению. Сейчас я понимаю, что мы выполняли классические упражнения на коммуникацию и познание своих творческих границ. То, что, по рассказам знакомых, активно практикуют на тренингах личностного роста. Например, нужно попытаться о чем-нибудь договориться с человеком, но без слов, только жестами. Или рассказать историю про совершенно обыденные вещи или явления. Возьмем яичницу. Попробуйте передать все оттенки и полутона ее приготовления. Как она шкварчит. Как на раскаленной сковороде вздымается белок. Как она пахнет. Нужно было объяснить словами так, чтобы разыгралось воображение и появилось ощущение, словно эту яичницу приготовили лучшие повара, и сейчас она вот тут, на тарелочке, прямо под носом. Вы чувствуете ее аромат? А кусочек белка и слегка растекшийся желток обжигают кончик языка. Слегка пересолили. Ну ничего. Я так голодна, что хищно вонзаю зубы в булькающую плоть яичницы. Или про салфетку. С точки зрения обычного школьника лежит себе и лежит кусок бумаги. Что в нем может быть такого интересного, захватывающего и интригующего? В этих новых историях нужно было словами передать внешний вид, звуки, состав, прошлое, настоящее и будущее салфетки. Смысл этого упражнения прост. Развить образное мышление, раскрыть многогранную сущность каждого предмета, логику его присутствия в пространстве, чтобы, используя эту информацию и все переживания, суметь сыграть предмет. Деда Мороза мы все сможем исполнить на сцене. Встаньте, дети, встаньте в круг. Это как 2+2. А вы попробуйте сольную роль салфетки. Думать таким образом в школе не учат. По крайней мере, меня не учили. Сложнее всего на курсах давалось упражнение, где необходимо в движении изобразить совершенно неожиданный предмет. Тебе говорят: «Юля, а теперь сыграй листик. Простой осенний листик. Вот так, так, так, лети. Молодец, хорошо летишь. А теперь резко пошел дождь, и ты уже мокрый лист. Нет, не листик, не листочек, а именно лист. Большой, размякший, чуть рваный лист. Играй». Единственное разочарование, которое постигло меня во время подготовительных в театральном, заключалось в том, что мы практически не читали стихи. Я была невероятно влюблена в поэзию, и мне казалось, что уж в программе подготовки будущих актеров она должна быть. Мне нравилось учиться. Я постепенно открывала в себе новые таланты, тренировала чуткость к окружающему миру. Однажды, во время очередной отработки полета листика, один из преподавателей позвал меня к себе и сказал: «Юлия, вы играете мокрый лист, но при этом у вас пластичные движения, плавные. У вас какой-то романтичный лист получается». Конечно, я вспоминаю, как выглядит обычный лист. Он же гибкий, и когда слетает с дерева, то едва-едва скользит по воздуху. «В том-то и дело, что у вас необычный лист», — начал экспрессивно размахивать руками педагог. «Вокруг осень. Поздняя, понимаете? Лист холодный, озябший, чуть подмерзший. Вы как себя чувствуете, когда выходите в легкой одежде на мороз?» «Ну, так угловато чувствую, скованно, неуютно», — вспомнила я, как в 8 классе пошла в школу в 25-градусный мороз в легкой, но очень красивой курточке. «Вот, ваш лист озябший. Играйте так, как будто сами на морозе. Ну, представьте, что у вас руки и ноги сводят от ледяного сквозняка. Мне нужна одубевшая неуклюжесть», — заключил он, переходя на крик. Постепенно я начала более глубоко понимать суть игры на сцене. Раньше, в ранние школьные годы, я думала, что достаточно заучить текст сценария, уверенно выйти на сцену и, применяя несколько заученных шаблонов движений и эмоциональных реакций, сыграть очередную Дездемону или Бабайку. Но подготовительные занятия в театральном начали раскрывать передо мной первые тайны классической школы Станиславского. Полностью я ее постигну через несколько лет. А пока я сделала для себя важный вывод, который впоследствии пригодился мне не только на сцене, но и в жизни. У всего есть свой контекст. Так начала формироваться привычка более широко смотреть на мир. Например, этикет подразумевает, что при встрече нужно здороваться с людьми. И очевидно, что форма обращения должна сильно зависеть от места, где встреча состоялась, а также от других обстоятельств, таких как положение человека в обществе. Я, например, хорошо знакома с одним региональным руководителем, допустим, Антоном. Сейчас он взрослый, достойный управленец, с президентом встречается. Мы с пельменями лет 10 назад часто выступали на его дне рождения или на общих вечеринках. Сидели за одним столом, травили анекдоты и пели в караоке. В общем, у нас были такие отношения, которые позволяли мне обращаться к нему не иначе, как Тоша. И на частных вечеринках в кругу общих друзей я до сих пор продолжаю так обращаться к нему. Однако могла ли я его назвать подобным образом, например, во время встречи на инаугурации президента? Конечно, нет. Поэтому, несмотря на количество совместно спетого, я поздоровалась с ним под золочёными сводами Большого Кремлевского дворца. «Здравствуйте, Антон Всеволодович! Рада встрече!» И дальше легкий книксон. Глубинная причина перемены интонации не в том, что вокруг другое общество, а в том, что сам по себе Антон, как тот листик, в разную погоду ведет себя по-разному. В официальной обстановке, особенно в присутствии старших товарищей, проявляется то самое одубение. Скованность движений, скупость эмоций, мысли переключаются. Тот момент на инаугурации был очень волнительным. И я вполне допускала, что если фамильярно подскочу к нему со словами «Привет, Тоша, пошли вечером в ресторан», то он меня просто не узнает. Именно не сделает вид, что не узнал, а его сознание вытолкнет меня из памяти. На сцене я всегда прочитываю контекст каждой роли, вживаюсь в героя и смотрю его глазами по сторонам, что он видит, что он чувствует. Однажды я поставила над собой эксперимент. В «Уральских пельменях» мне не сразу далась роль кассирши, в номере, где губернатор пытался после 10 вечера купить бутылку водки. Все время у меня получалась интонация покупательницы, нерешительная, раздумывающая, вопросительная. Никак не могла перестроиться в роль девочки из обычного сельпо. И вдруг вспомнила, что у студенческого товарища есть сеть продуктовых магазинов в малых городах нашего региона. Как только эта мысль залетела в мою голову, я сразу про себя сказала: «Так, Юля, нет-нет-нет, ты что, серьезно? Даже не смей об этом думать». А думать вот о чем. Если не получается войти в роль, то почему бы не поработать несколько часов в обычном магазине и на себе понять логику мышления кассирши? Авантюра. «Саша!» — набрала я номер приятеля. «У меня к тебе необычное предложение. Хочу устроиться на работу в один из твоих магазинов». На другом конце повисла мучительная пауза. Саша пытался понять, это его разыгрывают или, может, он еще просто не проснулся. «Юля, у тебя все хорошо?» Вкратчиво поинтересовался он. «Все, да не все. Ты не волнуйся, я не навсегда. Ты понимаешь, роль у меня не идет. Не понимаю я, как смотрит на мир кассирша. Поэтому хочу у тебя поработать часа 3, не больше». «Ну ты отчаянная! Давай, есть у меня комок недалеко, в городе Ка». Заливаясь смехом, ответил Саша. «Слушай, а давай я тебя прям на вечернюю смену поставлю. Там самый адреналин. Я это переживу, ты уверен?» «Переживешь!» «Наверное». Через 2 дня я мчалась на большом и мощном джипе по пыльным проселочным дорогам навстречу приключениям. Идеальный маникюр, юбочка-карандаш, блузочка и серьги стоимостью в 4 таких магазина, куда я направлялась. Тормознув у фасада старинного купеческого дома с вывеской «Магазин Лидия», я еще раз взвесила все «за» и «против». Мне казалось, что мне предстоит выход в открытый космос. Настолько было это все для меня экстремально. Саша меня встретил, и мы быстро прошли в подсобку. За мной оставался плотный шлейф свежих Живанши. «Серьги снять, блузку поменять, вот, халат, фартук надеть, прическу. Так, ее не изменить. Натягивай кепку». Азартно инструктировал меня малый предприниматель. «А что делать-то?» «Это Зинка, моя реализаторша, эксперт в сфере народной торговли. показал Саша на худую женщину средних лет с цепким взглядом и волосами, собранными в пучок. «Она тебе пояснит. А вообще, ты же любишь это, как его, импровизируй в общем. Скоро вечерняя смена, будут приходить уставшие люди. Они берут продукты. Готовься принимать синеньких». «Синеньких? Они замерзшие, что ли? На улице вроде тепло», — наивно удивилась я. «Ты что, как не родная?» — начала вещать Зинка. «Алкоголики это местные. Будут у тебя просить мерзавчик. Это маленький бутылек с водкой, самого низкого сорта. Просят один, разводи на два и закусь. Будут прибедняться, не верь, деньги у них всегда есть. Пить без закуски не по-нашему». «Что еще?» «Значит так», — продолжала командовать парадом Зинка. «Глаза и губы подкрась чуть ярче. Надо имиджем давить. Чем ярче, тем ты важнее. Далее, держи себя строго и неприступно. Всякие говорят, что клиент всегда прав. Не верь. Хозяин у нас кассир. Клиент может сколько угодно пяткой себя бить в грудь. Только где он еще хлеба купит? Через полгорода поедет? Нет, смирится и купит тут». «Как интересно!» «Подбородок подними, смотри чуть свысока. Ты важная птица. Еще выше. Вот. Начнут возмущаться, руки сразу в боки и повышай голос. Вроде все. Главное, курево детям не продавай и алкоголь. Грешно это». «Как интересно», — повторила я уже скорее задумчиво. «А, Юля, автограф дай. Сын школьник в тебя влюблен. Вообще не поверит, что я тебя видела. Спасибо, родная. Ну не пуха. К черту», — добавил Саша. Я промолчала. 3 часа за кассой пролетели на одном дыхании. Попадались дети, пытавшиеся стыбрить жвачку, местные жители, приобретавшие нехитрый набор повседневных продуктов. Самое удивительное, что никто из них меня не узнал. Видимо, глаза и губы я подкрасила слишком ярко и голос старалась менять. Единственное, что могло меня выдать, это окутывающий пол магазина аромат, который только-только появился в Москве и до небольшого городка К никак еще не мог добраться, даже в виде подделки. Поэтому это нечто инородное могло смутить местных. Но, видимо, люди после рабочего дня были действительно изрядно уставшими и эмоционально истощенными, так что не обратили бы на меня внимания, даже представься я им Юлией Михалковой. Мне было невыразимо тяжело строить из себя хамку и надменную цацу по отношению к людям, чья вина была лишь в том, что они меня отвлекли своим назойливым желанием купить пакет молока и пачку чипсов. И если уж откровенно, хамство я не приемлю ни со стороны других, ни в себе. Так как кассовым аппаратом пользоваться я не умела, то принимала только нал, складывая его в кармашек фартука. Сотки, полтинники, мелочь. Вскоре к магазину подступил авангард обещанных синих войск. Если вы помните сцену из выступления пельменей, где Рожков и Мясников в роли забулдык решили взять микрокредит, так вот, именно такие граждане начали просачиваться в магазинные недра. Отличительной особенностью местных алкоголиков была их культура общения. Всегда «Здравствуйте, леди!» «Спасибо, милая!» «До свидания, дорогуша!» Интуитивно я пыталась подстроиться под них и отчего-то решила, что мне с ними надо общаться как воспитательница с детьми ясельной группы, но сукаризной. Потому что как-то на корпоративе один полковник мне рассказывал: «В России пьют не от радости, а от смуты на душе». Прям так и сказал: «Смуты». Полковник — поэт. А человек, чья душа терзается сомнением, горем или трагедией, продолжал военнослужащий, он как дитя малое становится, беззащитный, расхристанный, обидчивый. На удивление, местные алкоголики приняли правила игры и относились ко мне с почтением, как старший. Заигрывали, заискивали, проявляли галантность. «С вас 148 рублей», — скомандовала я. Из дрожащей ладони высыпалась мятая сотка и полтинник. «Сдачи не надо!» — гордо заявил гражданин. «Какая щедрость! 2 рубля!» Мне не был близок образ кассирши. Но, взглянув на мир ее глазами, я поняла, как играть эту роль. Артисту не обязательно сочувствовать или поддерживать своего героя. И неважно, кого ты играешь — злодея или добряка. Главное — сыграть достоверно. Возвращаясь к подготовительным. 9 месяцев пролетели быстро, легко и интересно. Но завершилась история невообразимым скандалом. Внимание, сейчас будет мега-откровение. Я всегда всем рассказывала, что не поступила в театральный, потому что опоздала на творческий экзамен. Красочно живописала, как через полгорода тряслась в дребезжащем трамвае, как волновалась, что опоздаю, что не сдам, что моя жизнь никогда не будет прежней. Я даже выдумала трамвайного кондуктора, который беспощадным стальным голосом сообщил: «Товарищи, вагон дальше не пойдет, покиньте салон!» А мне слышалось: «Покиньте вашу мечту!» И перед глазами сцена с лязгом захлопывающихся створок дверей чехословацкого трамвая. Красно-желтого трамвая. И секунда, в памяти всплывает мрачная дверь кабинета, где мне предстояло пройти вступительное творческое испытание. «Покиньте вашу мечту!» Трескучим эхом донеслись слова преподавателя. И дверь, по закону жанра, с грохотом захлопнулась в миллиметре от моего носа. Это конец. Мечты похоронены, будущее туманно. Горьковское дно все ближе. Мне казалось, что чем больше дерево этой мистификации будет обрастать листочками эмоциональных деталей, чем чаще уголок правого глаза будет увлажняться маленькой слезинкой, тем убедительнее окажется моя версия. И вы знаете, все 15 лет существования этой истории слезинка исправно увлажняла глаз, а дерево игриво шелестело все новыми листьями. Это была блестящая роль. Полное погружение в контекст. Я даже специально неделю ездила на трамвае, чтобы прочувствовать все запахи, звуки, хронометраж. В итоге аплодировали все. В смысле, верили. А правда заключалась вот в чем: шок-контент и эксклюзивное откровение. В этой книге я впервые признаюсь и расскажу, как все было на самом деле. Даже мама не знает. Теперь узнает. Так вот, в тот погожий солнечный день Юлия Евгеньевна Михалкова в первый и последний раз в своей жизни потеряла веру в себя. Испугалась, что не сможет сдать экзамен. Испугалась. Здесь можно употребить словцо покрепче, потому что это был акт постыдной подростковой трусости. Да, я просто не пошла на экзамен. Шла, шла, шла. И на полпути поняла. Боюсь. Не хочу. Не могу. Это был именно страх. Полная потеря себя. Почему так произошло? Я с первых школьных лет всегда считала себя практически гениальной актрисой. Была уверена, что мне любое творческое море не то что по колено, по щиколотку. Позже, когда я внимательно разобрала этот поступок, то поняла, что просто перегорела. Сверхожидания сожгли кураж, смяли смелость. Потом, конечно, я сообразила, как с этим бороться. А тогда только и оставалось, что взять себя в руки и придумать, куда идти дальше. Придумала идти в педагогический университет. Оговорюсь сразу, я не рассматривала ПЕД как трагедию или ссылку. Вполне себе достойная перспектива, учитывая мою любовь к литературе, русскому языку и преподаванию. Пойти на учителя русского языка — это, по большому счету, все равно, что пойти в артисты. Сцена у доски, аудитория за партами. Почти всегда аншлаг. И репертуар расписан в учебниках на 10 лет вперед. Поступила на филологию, потому что закономерно предполагала, что смогу реализовать там свои творческие способности. Я чего-то думала, что мы там будем постоянно читать стихи, в отличие от подготовительных курсов театрального. И не ошиблась, поэзии было много. Сейчас, когда я пишу эту книгу и пытаюсь в одну кучку собрать все свои поучительные истории, я понимаю, что не зря была придумана поговорка, что не делается, все к лучшему. Поступи я тогда в театральный, кем бы я стала? Актрисой местного драмтеатра? Пусть даже актрисой первого состава. Какие перспективы? Максимум 10 тысяч подписчиков в Инсте, а также бесконечный Гоголь, Островский, Чехов. Через 5-7 лет я бы на волне творческого выгорания разочаровалась в театре. Возможно, ушла бы на ТВ, а может быть, в кассиры супермаркета. Никогда не знаешь, как секундное решение повлияет на десятилетия твоей будущей жизни. Мимолетная трусость может привести к славе, а самоуверенный кавалерийский наскок — в тупик. Вывод здесь простой. Никогда не устраивайте самобичевание из-за глупых ошибок молодости. Не корите себя, не унижайте собственного достоинства малодушными слезами. но всегда жестко, честно и бескомпромиссно делайте выводы. Превратите свою слабость в силу. Пусть банально звучит, что каждая ошибка — это опыт. Это так и есть. Моя жизнь постоянно доказывает, пока ты жива, вырулить можно из любой передряги. В общем, поступление в ПЕТ стало одной из главных удач моей жизни, потому что именно там я попала в КВН. В первый же год, примерно в октябре, еще не избавившись от расстроенных чувств из-за упущенной, как мне тогда казалось, карьеры актрисы и надвигающейся перспективы работать учителем, я увидела объявление о наборе в университетскую команду «Непарни». Помню, подумала тогда, ба, да это судьба! Срочно, срочно надо идти записываться! Шла на прослушивание и по дороге соображала, что там могут спросить, на что обратят внимание, может, какой-то анекдот надо будет рассказать, или лучше просто стоять и улыбаться. Но странным образом у меня не было никакого волнения, как перед экзаменом в театральной, как будто к друзьям на день рождения шла. Тихонечко зашла в зал, беззвучно поздоровалась и стала внимательно смотреть, что же происходит на сцене. Там шутили люди. Старались, им аплодировали. Я слушала, и мне было совсем не смешно, как будто передо мной зачитывают инструкцию от пылесоса или рецепт на лекарство. Отбор в команду вел мощный, как мне тогда показалось, грозный мужик. Его взгляд сурово сверкал, и я задавала про себя вопрос, что он вообще в КВН забыл. Настолько сильно его образ контрастировал с внешностью идеального, как мне тогда казалось, КВНщика. Этим человеком был Сергей Ершов, один из ключевых игроков команды «Уральские пельмени». Уже тогда он был мегаваттной звездой уральского и российского КВН. Но в тот момент я об этом не знала. Именно в этот день словосочетание «Уральские пельмени» вошло в мою жизнь.